Глава 17. Аукционный дом оказался самым настоящим поместьем на одной из улиц города, в котором, как я узнала раньше, Ильнар в первый же месяц после принятия наследства умудрился проиграть в карты свой дом. Разумеется, Зухра мне рассказывала, что он его продал, но другие девочки позже опровергли это, сетуя на то, что их хозяин иногда бывает слишком сильно подвержен эмоциям. Главный евнух первым делом лично проводил меня в покое какой-то старухи. В комнате царил полумрак. А старуха кольцами выпускала дым из странного вида трубки с длинным мундштуком. Мужчина надавил мне на плечи, усаживая на подушке напротив старухи, и без какого-либо приветствия произнес: «Магда, мне сказали, что она колдунья». «Она?» Старуха открыла глаза и окинула меня пристальным взглядом. «Сними с нее вериги. С ними я ничего не почувствую». Снова посмотрела на меня. «Деточка, ты ведь не собираешься делать глупости и колдовать?» «Не собираюсь», — откликнулась я. «А смысл сейчас делать резкие движения? Все равно дальше этой комнаты меня не выпустят, а я не суперволшебница, чтобы раскидать здесь всех одним взглядом». После того, как вериги с меня сняли, старуха пыхнула мне в лицо табачным дымом и взяла руку. Я ощутила толчок чужой силы и постаралась не пустить его дальше, но сила этой женщины гораздо больше моей, и спустя несколько секунд продавила небольшой заслон, который я интуитивно выставила. Ощущать, как в тебя против воли проникает чужая сила, оказалось крайне неприятно. Я поморщилась. Попыталась высвободить руку. Но старуха держала крепко. Благо, ее исследования продлились недолго. «Она точно колдунья. Не сказать, что сильная, но и дар в ней проснулся недавно. Странно это. Но бывает и не такое». Евнух удовлетворенно кивнул. «Займешься ею». «Ты хочешь выставить ее на больших торгах? Ее хозяин пообещал хороший процент». Старуха пыхнула дымом. «Не связывался бы ты лучше с этим делом. Ты что-то увидела?» — насторожился евнух. «Не знаю». Она снова пыхнула дымом и прищурилась, рассматривая меня сквозь сизое марево. «С ней все сложно. Она невольно скрывает свое будущее. Но...» Внезапно женщина застыла на полуслове и перевела взгляд на евнуха. «Если не хочешь проблем, продай ее в первый день. Заработаешь меньше, но останешься с прибытком. Если затянешь, то заработаешь много, но прибыли не получишь». «Это как понимать?» «А как хочешь, так и понимай». Старуха нервно махнула рукой, показывая, куда нам всем нужно теперь выметаться. Откинулась на подушке и прикрыла глаза, то ли засыпая, то ли просто не желая нас больше видеть. «Пошли!» — хмуро произнес мужчина и вздернул меня на ноги. «Мерзкая старуха!» Пробурчал тихо уже после того, как мы покинули покои странной колдуньи. «Продам тебя первой. Старая Магда никогда не ошибается». «Господин Авгай!» Внезапно рядом появилась служанка и тихо зашептала ему на ухо. Но так как я находилась рядом, услышала ее слова. «Ожидается, что на торги тайно прибудет принц Исмаил. Только говорят, что он задержится, и в первый день его не будет». На лице евнуха появилась довольная улыбка, которая тут же с него слетела. Между бровей мужчины пролегла глубокая складка, выражая его озабоченность. Увидев это, служанка поспешила утешить хозяина. «Но ведь все лучшие лоты обычно продают на второй день торгов. Вряд ли его высочество заинтересуют простые рабыни. Принц Исмаил щедрый и обязательно кого-нибудь у вас купит». Евнух сощурился и окинул меня задумчивым взглядом. «Может, Магда все же ошиблась? С вами, колдуньями, всегда все непонятно и странно». Постоял немного, что-то для себя решая, в сердцах сплюнул на пол и обратился к служанке. «Ладно, проводи ее в комнаты к другим девочкам. И пусть ее накормят и напоят». Развернулся и пошел в другом направлении. «Ильнар совсем идиот морить голодом такой товар». То, что меня накормят и дадут напиться, несомненно, радовало. У меня со вчерашнего вечера во рту маковой росинки не было. Но то, что обо мне заботятся лишь как о товаре, мягко говоря, неприятно. Но кто же тут позаботится о моих чувствах и желаниях? А еще я никак не могла понять, как отношусь к новости о прибытии на торги принца Исмаила.